и соседних районов. Вероятно, избирательные участки доставались мне потому, что в них жили люди различных национальностей – русские, латгальцы, евреи, поляки, белорусы, литовцы. Разговорным языком почти всюду был русский. Когда перед выборами я приехал в одно старообрядческое село возле Даугавпилса, колхозники, бородатые и похожие на дореволюционных русских крестьян, встретили меня с подносом – хлеб, соль. Они говорили: «Слава тебе, Господи, прислали русского!» Я был русским, в отличие от латышей. Депутат Верховного Совета должен тратить свои силы не на коротких сессиях, где он слушает и голосует, а в любое время года. Он выполняет просьбы местных властей и куда чаще обиженных судьбой избирателей. Он адвокат, ходатай, толкач. Даугавпилс стоил мне много трудов, и, вспоминая о нем, я до сих пор чувствую шишки на лбу от пробитых и непробитых стен. Трудно назвать этот город благополучным и спокойным. Он менял наименование. Некогда был Невгиным, потом Динабургом, потом Двинском, и после присоединения Латгалии к Латвии сделался Даугавпилсом. Правили им различные власти – рыцари Литовского ордена, Речь Посполита, шведские короли, русские губернаторы, Совет рабочих депутатов, айссарги Ульманиса, наконец, советское правительство. В Динабургской крепости томился Вильгельм Кухельберг, кухля, над судьбой которого мы вздыхали, читая роман Тынянова. В военном городке я увидел мемориальную доску, которая напоминала об этой давней трагедии. Почти полтора века Двинск был уездным городом Витебской губернии, и накануне Первой мировой войны в нем числилось 112 тысяч жителей, больше, чем в губернском Витебске. Я никогда не бывал в дореволюционном Двинске и сужу о нем по книгам да по рассказам старожилов. Один пенсионер в Даугавпилсе восторженно вспоминал 1905 год. «Все, знаете, и кипело. С утра до ночи митинги. Я помню, как выступал один большевик. Его звали Александром. У них были совсем другие имена, чем на самом деле. Он вышучивал царя, как цыпленка. У большевиков был клуб. Туда ходили все, даже солдаты из крепости. Там был товарищ Мефодий. Так если случалось скандальное происшествие, идут не к приставу, а к Мефодию, честное слово. Пели набой кровавый, святый и правый, марш, марш, вперед, рабочий народ. Митинги устраивали и на площади, и в театре, и в синагоге. Раввин прибежал, кричит: «Ша! Не тут-то было!» Потом я узнал, что Мефодием был Мануильский, с которым я в молодости встречался в Париже. По официальным данным, в Двинске в 1914 году было 4 театра и 3 кинематографа. Первый русский театр открылся в Динабурге в 1857 году. Антрепренер, он же актер Медведев, писал, что Динабург был беднейшим и грязнейшим городом России, но любители пробирались в театр по темным улицам. Треть жителей в дореволюционном Двинске были евреи. За 6 недель до начала Первой мировой войны в Двинск приехал Шалом Алейхим. Читал в театре свои рассказы. Он писал одному из своих друзей: «Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде. Вокзал был заполнен еврейской молодежью, засыпан цветами. И всю дорогу от вагона до кареты покрыли цветами. Офицеры, жандармы, полиция чрезвычайно удивлялись. Одни говорили, что это приехал знаменитый раввин, другие, что это, наверное, еврейский Чехов или Горький. На вечер пришло столько народу, что пришлось его повторить». В Двинске родились советские билетристы Добычин, Кононов и Александр Избах. По словам литературной энциклопедии, Добычин, автор 3 книг, был талантливым писателем, но критика его обвиняла в том, что он сгущает мрачные краски